Сиппинс выбрал из подвинутого ему Каупервудом ящика длинную в золотой обертке сигару и начал читать. «Здорово!» — воскликнул он, вынимая сигару изо рта и держа ее в вытянутой руке. «Ну и шум поднимется, когда об этом прочтут в Чикаго, в Нью-Йорке, да и здесь тоже. Бог ты мой! Это прогремит на весь мир, стоит вам только сообщить в здешнюю прессу». «Вот об этом-то я и хотел поговорить с вами, де Сотто. Такая сенсация здесь, да еще сразу после моего приезда. Что-то я боюсь, какое это произведет впечатление. Не у нас в Америке, пусть они там себе удивляются и негодуют, а вот на ценах здешних концессий это может отразиться. Они могут подскочить, и, по всей вероятности, так оно и будет, едва только это просочится в печать». Он задумался. «В особенности, когда они прочтут, какая сумма будет выложена на стол сразу за одну эту крошечную линию. Подумайте, почти 100 000 фунтов. Мне ведь и в самом деле придется тут же приступить к постройке или потерять на этом около 70 000». «Верно, патрон», — поддакнул Сиппинс. «И сказать по правде, до чего все это бессмысленно», — задумчиво продолжал Каупервуд. «Лет нам с вами уже немало, и вот мы зачем-то ввязываемся в эту новую авантюру, которая, удастся она или нет, не может для нас с вами так уж много значить. Мы же не собираемся оставаться здесь навеки, де Сотто, и ни вы, ни я не нуждаемся в деньгах». «Но вы же хотите построить дорогу, патрон?» «Да, я знаю», — сказал Каупервуд. «Ну а что, собственно, нам это даст? Что человеку надо? Поесть, выпить, порадоваться подольше жизни. Вот, в сущности, и все. Я просто удивляюсь, чего мы вдруг так взбудоражились. А вам это не кажется удивительным? Видите ли, патрон, нас с вами равнять нельзя. Ну, как я могу за вас говорить? Вы большой человек, и все, что вы делаете или не делаете, имеет значение. Ну, а я смотрю на это как на своего рода игру, в которой я тоже участвую. Конечно, когда-то все это казалось мне гораздо более значительным, чем теперь. Может быть, так оно и было, потому что если бы я не работал, не пробивался, жизнь прошла бы мимо меня. Я не сделал бы многого из того, что мне удалось сделать. И вот в этом-то, по-моему, вся суть. Все время что-нибудь делать. Жизнь — это игра, и хотим мы этого или нет, а приходится в ней участвовать». «Так-так», — сказал Каупервуд. «Ну, скоро вам придется напрячь все силы для этой игры, если мы намерены выстроить линию в срок». И он дружески похлопал по спине своего маленького, неутомимого помощника. Беронис, когда он объявил ей о приобретении Черинг-Кросс, решила отпраздновать события. Разве не она затеяла поездку в Лондон? Не она натолкнула Каупервуда на мысль об этом новом начинании? И вот теперь, наконец, свершилось то, о чем она когда-то мечтала. Она в самом деле приобщилась к миру больших дел. Чувствуя, какое приподнятое настроение у Каупервуда, она принесла бутылку вина, чтобы выпить за успех дела и пожелать друг другу удачи. Когда они чокнулись, она не удержалась и спросила его с лукавым видом: «А ты уже познакомился с этим твоим, или, вернее, нашим лордом Стейном?» «Нашим?» — расхохотался он. «Не хочешь ли ты сказать твоим лордом Стейном?» «Моим и твоим», — ответила Беронис. «Ведь он может помочь нам обоим, разве не правда?» «Вот бесенок», — подумал Каупервуд. «Сколько дерзости и самоуверенности у этой девчонки!» «Правда», — спокойно ответил он. «Нет, я пока еще не познакомился с ним, но признаю, что он важная для нас фигура, и я надеюсь, что он сыграет в наших делах существенную роль. Но со Стейном или без Стейна я теперь уже всерьез взялся за осуществление нашей идеи». «И со Стейном или без Стейна ты своего добьешься», — сказала Беронис. «Ты сам это знаешь, и я знаю. И тебе для этого решительно никто не нужен, даже я». Она подошла к нему и взяла его руку в свои ладони.